Асмодея, наморщила лоб Ванесса. Знакомое что-то. Эй, ты еще не спишь? Ха-ха. Асмодей, это разве не демон? Демон из ада, дьявол, сильный. Сонно пробурчал маг. Ладно, наверное, просто имя похожее. Поджала губы Ванесса. Надеюсь, командир, я дичь нашел. Именно так встретило меня утро. Закутанный в шкуру, я так хорошо спал, и тут на тебе, с добрым утром. Лагмир, скотина, сам не спит и другим не дает. Тоже мне, герой, блин. Но раз уж проснулся, надо вставать. Потихоньку выбрался из пещерки и, стараясь не шуметь, вернулся за шкурой. Ага, сейчас. Жопу поднял, место потерял. На моей теплой шкуре уже разлеглась Ванесса. Видимо, стало прохладно, когда Криол ушел, вот и потянулась к теплу. Ну не скидывать же ее. Накрыл второй половиной и вышел вон. Достал из мешка все для умывания, и тут же использовал. Затем зарядка, и лишь потом медитация. Пока медитировал, в 3 метрах от меня заряжался мой накопитель. Свою стальную доску я теперь везде таскаю с собой, а то понадобится, вот как сейчас, а нету. И чего делать? Вот и положил в мешок, 10 килограмм веса в моем мешке становится 2. Я увеличил коэффициент чар облегчения веса, как только разобрался, как заряжать артефакт. Так что о тяжести и не задумываюсь. В основном об объеме, который тоже не бесконечный. Спокойная медитация была прервана визгом. Я вскочил и схватил мечи. Разгон маны, и через пару секунд я уже на месте. Вот почему я почуял магию Криола. Он жахнул, видимо, молнией по какому-то странному быку. Оглядел всех, вроде в норме, так что я ушел обратно, но просидел недолго. Обалденный запах шашлыка стал меня раздражать, и я решил, что такого врага нужно уничтожить. Очень вкусно позавтракав, мы снова отправились в путь. Заправленный накопитель приятно холодил грудь, мешок привычно оттягивал плечи, а под ноги приятно ложился ровный камень. Все так и было, пока мы не дошли до дома отшельника. Собственно, мы только вышли из-под козырька скалы, как все изменилось. Все, как и предсказывал лорд Гвильдион, нарисовалась 5-я серая колдунья, Асмодея Грозная, колдунья уровня архимага, пусть и много слабее Криола, для обычных людей она столб силы, колосс, ведь разница в могуществе невероятна. Но у нас тут народ такой подобрался, что разрыв несколько подсократился. Криол ее и в одиночку уложит, а нам достанутся противники поплоше. Вампиры Симура, зато много. Что встали, переходим. Приказал Криол, ступая на мост. Я шел последним, и уже прикидывал, чем буду их бить, как громкий хлопок прервал мои мысли. Сильнейшие головокружения, падение, еще одно. Сломалась нога, которой зацепился за ветку, и тут же еще один удар, на этот раз всем телом. Нога просто взорвалась болью, и сознание уплыло, где-то очень далеко. Обернувшись, Криол увидел своими глазами то, что уже почувствовал. Ловушка Асмодея подействовала, и унесла его ученика неизвестно куда. Проблема не в том, что это другой мир. Проблема в том, что это может быть вообще любая точка мира, в том числе и ядро планеты, вулкан, самые глубины океана, или вовсе космос. Шансы на то, что он жив, минимальны. И стоит признать, что Стейна они больше не увидят. Лицо Криола стало чернеть. Одежда стала немного шевелиться от невидимых духовных течений, призванных его волей и яростью. Архимаг, верховный маг шумерской гильдии магов, и в данном случае действительно, это шумер бывший, вышел на тропу войны. Не став даже слушать Асмодею, он швырнул в нее заклятие 10 лезвий, но на вампиршу оно не очень-то подействовало. Точнее, раны тут же начали ускоренно заживать. Нежить все-таки. Та взмахнула крыльями, и зацепив мост одним из них, заорала. Убить их. Подвластные ей вампиры Симура тотчас постарались выполнить приказ, и напали на тех, кто остался на мосту. То есть на всех, кроме упавшего в бездну Криола. Не прошло и нескольких секунд, как вампирша догнала его и хотела убить. Только вот это оказалось проблематично. Тогда она захотела улететь, но Криол вцепился ей в крылья мертвой хваткой, и ни в какую не желал отпускать. «Отпусти крылья, идиот!» – прохрипела Асмодея. «Я еще могу спасти нас обоих, я умею летать. Прими мое предложение, и останешься жив!» Криол весело заржал. «Энлиль-колебатель, да ты спятила!» – радостно воскликнул он. «Женщина, я тоже умею летать, не хуже тебя!» «Тогда отпусти!» – взвизгнула колдунья. «Мы же сейчас сгорим, ненормальный!» «Ты сгоришь», — согласился маг. «Ты нежить, а я архимаг, огонь, моя стихия». В подтверждение этого он выдохнул мощный язык огня, опалив Асмодею лицо. Та завизжала от боли и вцепилась клыками Криолу в плечо, и завизжала еще громче, яростно отплевываясь. «Это заклятие ядовитой крови», — ласково сообщил маг. «Отличное средство против кровососов. Нравится, не нравится». В диком ужасе заорала вампирша. Огненная река приближалась все быстрее и быстрее. Уже ощущалось ее опаляющее дыхание. Вокруг Криола воздвигнулся ледяной доспех, архимаг архимагом, но он все-таки не мог просто взять и нырнуть в лаву без какой-либо защиты. Асмодея заметалась по своему арсеналу, ища что-нибудь, способное помочь от огня, и ничего не нашла. Проклятие, анимагия, некромантия, колдовство, вампиризм, вот в этом она понимала. «Отпусти, отпусти, отпусти!» – завизжала она, безуспешно вырываясь из мертвой хватки ухмыляющегося Криола. А через секунду две сцепившиеся фигуры с оглушительным плеском исчезли в бурном потоке лавы. Некоторое время гладь огненной реки оставалась спокойной, но потом из нее с чмокающим хлюпом вылетела черноволосая фигура с сумкой на плече, покрытая толстой ледяной коркой. За ней оставалось что-то вроде ракетных выхлопов, только очень и очень холодных. Однако пятки у Криола дымились. «Говоришь, грело душу знание, что за тебя отомстят». «Ну вот, отомстили». «Легче?» — спросил Криол в воздух. Он, конечно, об этом не узнал, но его ученику и правда внезапно полегчало. Конечно, не потому, что Криол убил его покусительницу, а от укуса змей. Ну и от того, что в ее яде есть сильное обезболивающее, что и позволило ему очнуться и выжить. Но сам факт такого совпадения насторожил бы любого, кто бы о нем узнал. Благо, что таких не нашлось, а Криол продолжил свой путь наверх. Там его ждали. Часть 2, глава 11. Боль захлестнула разум, но как будто издалека. Это позволило мне прийти в себя. Вокруг какая-то дрянь, слизь не слизь, но от одного соседства охота блевать. Меня едва не вырвало. Помешало только то, что дышать стало совсем нечем. Вдруг, что-то вокруг меня сжалось и протолкнуло дальше, головой вперед. Стало только хуже. «Меня едят», вспыхнуло в голове осознание, и паника едва не лишила меня разума. Лишь далекая мысль, что воздуха у меня еще на полминуты, не дала ей разгореться. Секунд 10 я успокаивался, а оставшееся мне время выделил на принятие взвешенного решения. Пустив ману по духовным линиям, чуть не взвыл от боли. Каждый канальчик имел микроповреждения, каждый. Меня хватит только на одно заклинание, и то, могу слишком сильно повредить ауру, и больше никогда не смогу колдовать. Вот тут я и испытал воистину всепоглощающий ужас, но и его смог усмирить. Меня едят, и в том числе мою ауру, а значит времени нет. Молнии бить нельзя, вокруг мышцы, и если не хватит мощности, чтобы их прожечь, они сожмутся в спазме и просто раздавят меня. С огнем то же самое. Что делать? Разум заметался в панике, и все-таки нашел выход. Отлично освоенное заклинание, требующее совсем немного маны, а значит и не сильно повредит надорванным каналам. Водный меч. Заклинание образовалось довольно легко, несколько секунд реального времени, растянутые ускоренным восприятием и с бешеной скоростью шевелящиеся губы, сопровождали лезущие из-под ногтей лезвие. С легкостью разрезая ставшую податливой плоть, рука вела меч по кругу, вокруг моего тела. Хозяин плоти вдруг резко изогнулся, едва не сломав мне спину, и тут же свернулся в другую сторону, и снова. Так он меня добьет. И я поспешил. Еще секунда, и движения прекратились. А я просто выпал из того мешка, что меня так успешно переваривал, и рухнул на землю, тут же стряхивая использованное заклинание. Мешок больно впился в спину, и мне пришлось скатиться на бок. Пролежав пару секунд на одном месте, начал понимать, в какой оказался. Тело практически не чувствую, из ноги льется кровь, и я быстро слабею. Скосил глаза и внимательно осмотрел ногу. Две здоровенные сквозные дыры в бедре и икре. Из бедра с каждым ударом сердца бьет фонтанчик ярко-красной крови. Бедренная артерия, без вариантов. Значит, у меня остались буквально несколько секунд до потери сознания и смерти. Выбора нет. Или я сейчас использую среднее исцеление, или погибаю. Но если использую, то не смогу больше никогда заниматься магией. Это еще хуже, чем просто издохнуть. Так что нужен другой выход. А с другой стороны, может, среднее исцеление и каналы подлатает? Риск, конечно, огромен, но и выбора что-то не видно. Рука уже не поднимается и не ощущается совсем. Телекинезом складываю нужный знак из пальцев и кастую исцеление. Ору во все горло, больно. И больно не столько телу, сколько душе. Повреждения духовных линий увеличиваются и тут же затягиваются, снова и снова. Боль такая, будто меня пытают. Боль. Рычу я, выплескивая из себя ярость, гнев и ее, боль. Дыхание закончилось, а она не отпускает. Но все проходит, и она прошла. Оглядел себя, как только смог шевелиться. Дыры от укуса убитой змеи полностью заросли, перелом тоже. Физически я вполне в порядке. Но, первый же осмотр духовного тела меня ужаснул. Если раньше духовные линии были немного повреждены, то теперь стало еще хуже. Из моей ауры постоянно выходят потоки маны, просто в воздух. Благо, хоть не пережег себя, и есть надежда на восстановление, пусть это и займет некоторое время. Чакры работают, если ли не в авральном режиме, то где-то близко, пытаясь компенсировать постоянный отток маны, но это, наверное, и неплохо. Пусть тренируются естественным способом. Хоть такой профит извлеку из травмы. А сейчас нужно куда-нибудь уйти. Здесь все пропахло кровью и смертью. Снял со спины мешок и тут же обмылся из фляжки и переоделся, спрятав поврежденные и измазанные в крови вещи в артефакт. Никогда не знаешь, что и когда понадобится. Открыв мешок с едой, что я взял у Ванессы перед походом к султану земли, я вгрызся в кусок жареной курицы. Хранится долго, а мясо нежное, поэтому из мяса было отдано предпочтение именно ей. Перебежками, постоянно прислушиваясь к себе, я отошел километра на три, что под джунглем равняется десятку километров по дороге. Переходя с тропинки на тропинку, я чутко прислушивался к окружающему пространству. Хрен его знает, что здесь и как. Сами джунгли просто наполнены живностью, причем едва ли не треть, какие-то странные животные. В магическом зрении они выглядят ну очень странно. Больше похожи на воплощенных духов и одержимых одновременно. Таких я обходил вообще десятой дорогой. Многое из флоры тоже обладало магической аурой. Характерные завитки и черно-красные оттенки отчетливо сообщают, что растения эти добра не принесут. Ведь вся их природа настроена на убийство всего живого. Жуткое место, эти джунгли. Один раз едва не выскочил на странного варана. По крайней мере, именно на него было похоже это животное. И оба раза я смог заметить его не дальше 4 метров. Маскировка у него просто отличная. И от магического взора он тоже защищается на 5 с плюсом. Нужно будет потом исследовать, как именно он это делает. Найдя довольно тихую полянку, пристроился спиной к огромному дереву и нормально поел. После, залез на самую верхотуру и осмотрелся. Блин, я практически целенаправленно шел от города. Правда, и город какой-то странный. Начнем с того, что когда-то он был вполне современным. Балконы, серые многоэтажные коробки и даже сохранившиеся стекла в окнах, которые я заметил только из-за солнца, что в них попадало, все это говорило, что город был близок к миллионнику. Некоторые здания утоплены или разрушены, те, что все еще стоят, как будто подверглись обработке кислотой, с выжженными и выбитыми кусками стен, много битого кирпича и запредельный мановый фон внутри стен. То, что я вижу, просто не должно существовать. Рваные, но дико плотные мановые потоки, сотни духов, жирующих в них и даже выходящие во вполне тварный мир, ла, и даже эфирные недодемоны. Все они спокойно разгуливают по остаткам города и жрут людей. Если бы не бинокль, что кинула в рюкзак Ванесса, я бы и половины не рассмотрел. Например, то, как мужчина, встретившийся с одним из ла, смог его победить и выжил. Интересно, а как он это сделал? Любопытно. Но с этим позже. Оказывается, даже здесь, в джунглях, где полно опасностей, куда безопасней, чем в городе. Так что пока что, тут и останусь. И даже знаю, куда двинусь. В паре километров стоит небольшая башенка, вот там и перекантуюсь до поры до времени. Проворно слез с дерева и столкнулся лицом к морде с довольно сильным ла. Твою-то мать! Вдруг его глаза заполнили весь мир, и я почувствовал, как он старается ворваться в мой разум. Давление довольно сильное, даже сильнее, чем то, что выдавал Креол, когда учил меня защищаться от ментальных воздействий. Причем куда сильнее. Видимо, специализация у духа такая. Защиту держу грубую, но сильную, для этого мана не нужна, только сила воли, и здесь нет ничего сверхсложного. Просто концентрация, ну и уверенность. Можно было бы применить и обманку, когда ты представляешь себя чем-то якобы проницаемым, вроде дыма, но неподатливым, а затем напасть, но мне не до того, обычный бы щит удержать. Чем дольше шло противостояние с окружившим меня туманом разума, тем легче мне становилось. не в смысле давления, а в смысле привычки. Стало куда проще угадывать, куда именно и как ударит дух, и где стоит уплотниться или наоборот, стать мягким, как резина, но все так же непроницаемым. Иногда приходилось пропускать удары сквозь защиту и зажимать атакующую часть волей. Нужно было изучить его приемы, нужно адаптироваться и превратить смертельную битву в увлекательный урок. Нужно выжить и вернуться к своим. От силы Ла веет привкусом молнии, порывами ветра и силой разума. А еще, самую малость тьмой. В энергиях этого мира вообще очень много тьмы. Как будто она пропитала каждую клеточку этого мира, но все еще не стала доминирующей стихией. Потому так много демонов, что сейчас резвятся в городе. Ла куда безопасней, но этот, тоже зараженный тьмой, и скоро он станет демоном, это несомненно. Лет 100, 200, и еще один злой дух пополнит чьи-то ряды. Очередной маскимов выкормыш бездны займет свое место в иерархии одного из темных богов. Не могу сказать точно, сколько шел бой, но вдруг Ла отступил, и атака прекратилась. Я же выпал в реальный мир. Тряхнув головой и приходя в себя, увидел приближающуюся клешню. Вот скотина. Ментально не получилось, решил физически. Припав к земле и пропуская атаку над головой, я свел плечи, и от резкого движения, мой мешок остался на том месте, где я начал движение. А я, не прерываясь, и выжимая из тела все, на что оно способно без поддержки маны, достал меч, и швырнув в промахнувшегося врага один из ножей, тут же достал второй. Ноги еще не погасили инерцию предыдущего движения, как я уже распрямил их, и взлетел в воздух. Прыжок на 4 метра дался мне непросто. Еще в полете от перенапряжения свело правую ногу, и я тут же напряг ее еще сильнее, чтобы снять спазм. Не сработало, но уже не до того. Мечи вошли в спину обретшей плоть твари, как в масло, но для смертельного повреждения не хватило длины. И дернув себя вверх, я выдернул один из мечей и, воткнув повыше, провел им обратно вниз. Ла взбесился, сиганув с места метров на 20, и только то, что я вцепился в рукояти, позволило закончить бой. Столь резко дернувшаяся тварь растерзала мечами всю спину, и к месту приземления долетел уже труп. Труп из псевдоплоти, который развеялся дымком за пару секунд. Сам Ла привычно юркнул в один из потоков эфира, как к себе домой, а потом и вовсе исчез в других слоях мироздания, моему взору недоступных. Фуф, как-то недружелюбно этот мир встречает попаданцев. Именно так началась моя новая жизнь в джунглях нового мира. Первый месяц, из-за невозможности колдовать, мои дни проходили в постоянных схватках с духами Ила, а также скрупулезном избегании всевозможных аномалий, которыми джунгли просто кишат. Изредка попадались и демоны, но тут все куда проще. Они вначале атаковали физически, и хоть и были весьма быстры, против кирифовых клинков не котировались. А вот от духа вначале приходилось отбиваться ментально. Хорошо, что их видно издалека магическим взором. Именно так я избегал ситуаций, когда их было бы более одного. Приходилось убегать, практически постоянно. Благо, еда у меня была, да и время от времени удавалось подстрелить какую-нибудь тварь из нормальных животных. Со временем понял, почему на меня открыли едва ли не загонную охоту, на которую духом, к счастью, просто не хватало мозгов, зато местным шаманам, очень даже, из меня изливалась мана, все время. И чем дальше, тем больше. Мои чакры адаптировались к новым нагрузкам, и стали вырабатывать куда больше живительной энергии. Спать удавалось урывками, лишь время от времени мне попадались полуразрушенные домики прямо посреди джунглей, чаще всего у ручьев, в которых можно было находиться не боясь духов. Исписанные знаками, они сами извлекали силу из пространства, пусть и понемногу. А уж когда фонтанирующий маной я заходил на огонек, они за полчаса заряжались настолько сильно, что духи не могли пройти через барьеры, которые выставляли стены домов. В таких местах я отсыпался, и со временем даже привык к тому, что поутру исчезающие духи выли особенно громко. Собственно, все это приключение и началось после встречи с местными охотниками. Я увидел их заранее и уже хотел уходить, пока нас разделяло около 30 метров. Но неудачно наступил, и на раздавшийся треск полетели дротики. Я спрятался за деревом, и прошедшая над моей головой деревяшка прошила дерево насквозь своим железным наконечником. Вот это уже было серьезно, а мне пришлось перестрелять охотников на меня из пистолета. Забавно, что они были защищены чем-то похожим на доспех духа, которого я по понятным причинам был лишен. Так вот, доспех я смог пробить на 30-м или 40-м попадании. Пришлось довольно быстро обучаться стрелять и драться мечом одновременно. Иногда получалось, иногда не очень, но мне везло, и я выходил из этих схваток победителем. Так было, пока к охоте не присоединился шаман. Старая гнида так за меня взялся, что мне пришлось месяц бегать по лесам, пока мои духовные линии не восстановились достаточно для использования исцеления. И этот месяц дал мне очень много, ввиду постоянных схваток с ла, духами и демонами, которых щедро натравливал на меня шаман. Где он их только берет в таких количествах, скотина? Сколько ни наблюдаю, сами по себе духи получают псевдоплоть во время этакого вздоха. Пространство плывет, естественные потоки эфира искажаются и выплескивают в обычное пространство огромное количество дармовой силы. И вот в этот момент все желающие могут получить свой кусочек могущества, а кто-то и крайне неприятную смерть от воплотившихся духов. В одно прекрасное утро, которое я встречал на бегу, так как за мной был хвост уже вторые сутки подряд, и поспать мне сегодня пришлось около 3 часов, я понял, что скорость бега великовата, когда едва не снес своей дурной башкой дерево, из-за чего вполне мог влезть в заросли шипучки. Сок у этого куста – голимая кислота, а ветки ломаются даже от самого нежного прикосновения. Истинный пример того, что и проигрывая можно победить. Короче, классический такой камикадзе, только растение. Как-то я в него вляпался, так с меня кусок кожи просто съехал, так быстро его растворило. Кое-как зажило, но пока был без магии, вылечить не мог. Приложил какой-то лист приятной аурой заклятия малого исцеления и перемотал. Дерево запомнил, и даже семена собрал. В книге лежат, рядом с описанием. Но даже эти листики не смогли заживить рану нормально, и остался уродливый шрам. Прислушавшись к себе, не прекращая бега, я пытался уловить, что же изменилось, пока до меня не дошло. Каналы перестали стравливать ману в воздух, а чакры так и вырабатывают повышенное количество маны. Плотность поднялась, а вслед за ней, физическое напряжение инстинктивно ускорило течение маны по духовным линиям. Конечно, это ускорило мой бег, как и восприятие и даже силу. Значит, каналы более-менее пришли в норму, и можно привести их в привычное состояние, заклинанием исцеления. Бегу и читаю заклинание, сложив пальцы в знак чистоты. Заклинание тут же было использовано. Накопитель на шее опустел на 40-ю часть, и мне стало восхитительно хорошо. Такое яркое ощущение здоровья, что я даже тихонько засмеялся, хотя и старался сохранить тишину, а потом задумался, а чего так мало маны-то ушло. Начал тестировать накопитель, но с ним все в норме, объемом на 8 заклинаний уровня подмастерья, он остался совершенно таким же, как и был. Тогда перешел к себе и понял, что стал немного сильнее за этот месяц. Где-то 1/8 прежнего объема прибавилась. Это просто отлично. Пусть, по меркам учителя, этой капля в море, но он тоже не архимагом родился. Забавно, первые дни каждые пару часов заглядывал в себя, проверяя, не восстановились ли духовные линии, а к концу месяца вообще перестал. Бывало, днями не смотрел, просто отупело ждал, когда же наконец это постоянное бегство закончится. Так и наматывал круги вокруг города, на расстоянии 30 минут пути, старательно обходя те несколько деревень, в которых жили местные дикари. Уже на 3-й круг пошел, но теперь можно и пободаться со старым шаманом. Только нужно найти какое-нибудь большое животное, поймать его и дождаться вздоха. Попробую создать служителя, а то шаман один не ходит и помощник мне не помешает. Причем, желательно как можно более сильный, а следовательно нужно поймать духа, для чего нужен поглотитель, который нужно еще сделать. Я их еще не делал никогда, это не простенький домик для духа, значит нужно место, и главное время для экспериментов. Значит, идем в отрыв. Маны у меня полно, часов на 70 быстрого бега, можно и рвануть, но лучше бы сначала поспать нормально. Рассчитав все так, чтобы часам к 2 ночи прибыть к одному из уже знакомых домиков, в котором можно отдохнуть, я с новыми силами побежал вперед. Правда, не подрасчитал, что бегу слегка побыстрее, чем обычно, и был на месте к закату. Но разница невелика. Местные индейцы никогда не продолжают преследования по темноте, зато духов посылают только в путь. Но сегодня мне не до них. Сегодня у меня сон. И я, раскинув ментальную сеть, рухнул на пол, как подкошенный, едва успев перекусить остатками недавно подстреленного суриката, или кого-то похожего на него. Один из немногих зверьков в этом лесу, кто имеет нормальную, съедобную ауру, и которых очень много в этих джунглях. Сон закончился неожиданно, моя ментальная сеть резко разрушилась и ударила мне по мозгам, пусть и не сильно, но неприятно. Духи, двое, сильные, но мне по зубам, тем более теперь, когда магия со мной. Проснусь, убью, а сейчас спать, и я снова вырубился. Проснулся за час до рассвета, и не выходя из домика, пригласил к ментальному поединку первого. Несколько секунд, и он бежит в страхе за свою жизнь. Вслед ему прилетает огненный шар, прямо в спину, уже знакомый визг впивается в уши, и дух уходит в один из потоков эфира. Даже привязку к шаману порвал. Второй, так и стоял у барьера, не пересекая его, и получил от меня пару ножей, брошенных ускоренной рукой. Те вошли в псевдотело твари куда глубже, чем обычно, и ее сразу развоплотило. Приятно снова вернуть привычную скорость. Подобрал ножи и спокойно побежал, постепенно ускоряясь разогнанной в духовных линиях маной. Постепенно забирая в сторону от города, я все увеличивал скорость, пока она не стала опасной, и мне пришлось запрыгнуть на ветку ближайшего дерева. Второй этаж джунглей оказался даже более опасным, чем первый. Множество тварей, новые, неизведанные свойства деревьев и других растений, все это притормаживало меня, но все же я своего добился. Духи-то шамановы меня, может, найдут, а вот охотники, сомневаюсь. Что-то я не видел, чтобы местные прыгали по деревьям, да и вообще использовали усиление в таком контексте. Видимо, кроме меня таких психов не нашлось. Опасно это. Трое суток бега закончились на берегу ручья. Красивое место, но и опасное. Сюда, как пить дать, на водопой приходит множество опасных тварей со всех джунглей. И мне это на руку. Потратив около 3 часов на создание рунной ловушки, я прилег на особенно большой ветке и, раскинув ментальную сеть, задремал. Проспал я около 5 часов, прежде чем в мою паутину что-то попалось. Животное прошло на водопой и спокойно напилось. Слишком маленький и слабый экземпляр, для меня бесполезен. Ждать пришлось больше суток, пока на водопой не пришли броненосцы. Животные, из разряда носорогов. В том смысле, что огромные, тяжелые, а главное, покрытые превосходной природной броней. Единственное, что мне не понравилось, так это их морды. Мерзкие хоботки, длинные толщиной с мою ногу, и маленькие глазки. Но я не привередливый, да и служитель мне нужен на один раз. Ну, может, на два. Подбросил на руке ловушку, сделанную из камешка, напитал ее маной и прицельно метнул его в самого мощного представителя семейства. Ударившись о бронированную тушу, ловушка оплела голову животного ментальными жгутами, и тот тут же вырубился. Осталось только подождать вздоха. Мои ощущения говорят, что ждать осталось несколько часов. Нужно успеть оградить себя от духов, а то пока я буду их ловить, они меня просто съедят. Прямо вокруг туши пролегла цепочка рун, весьма похожая на противодемонический барьер. Практическая разница лишь в том, что он действует вообще на всех, имеющих хотя бы подобие разума. Меня просто не увидят, а если захотят пройти там, где проходят границы барьера, то пройдут левее или правее. Там ведь тоже пусто, так почему бы и не там? Штука сложная и затратная, но очень надежная. Правда, на людей не действует совсем, но это не беда. Против людей у меня внутри барьера еще один, не менее забавный. Ментальная сеть, с добавлением удара. Посмотрел на меня, получи по мозгам. Единственный минус в том, что его пришлось якорить на накопитель, как и первый. То есть, для самого ритуала служителя у меня в распоряжении будет только мой запас маны. Благо, что все нужные травы и смеси у меня есть с собой еще с первой командировки. Когда я все приготовил и уже минут 30 просто валялся около туши, давно отогнав остальных броненосцев переданным им в разум и чувством страха, я почувствовал его. Вздох. Он прокатился, казалось, по всему миру, и, как и всегда, причинил крайне неприятные ощущения. Помню, когда почувствовал его впервые, чуть сознание не потерял, но со временем как-то приспособился, адаптировался. Сейчас он всего лишь заставляет меня кривить губы и чуть слышно скрипеть зубами. Как только основная волна прошла, я тут же ударил животное мечом в шею, убивая и тем самым исторгая душу. Несколько секунд, и душа ушла на перерождение, оставив лишь пустое тело. Тут же сращиваю разрез, чтобы кровь больше не вытекала, и множественным огненным импульсом зажигаю пучки травы, что расставлены вокруг тела броненосца. В магическом зрении над телом возникает нечто, похожее на воронку. А теперь, время. Нахожу среди окружающих духов самого сильного, он бы скоро переродился в демона, но пока еще на ступени очень сильного духа, и открываю в ритуале защиты коридор. Только он меня видит, остальные все также остаются в неведении, что радует. Их тут столько, что у меня не было даже шанса. Дух, учуявший пищу, тут же рванул ко мне. Он не идет по земле в привычном смысле, он буквально скользит над ней. Вместо рук две крабьи клешни, дополнительная пара конечностей, больше похожие на плети, и вместо ног лапы кузнечика с обратным загибом. Панцирь прикрывает практически все тело, и лишь глаза не прикрыты защитой. Привыкший побеждать, он не ожидал качественной защиты и напоролся на мою, как на каменную стену. Но мне отпускать его просто нельзя. Находясь в таком пограничном состоянии сознания, когда и пропускать в разум ни в коем случае нельзя, и держать на границе нужно, потому что он уже хочет сбежать, да еще и действовать в физическом мире, довольно точно стреляя, и не продырявить его серебряной пулей, крайне тяжело. Но когда от этого зависит твое выживание, как-то не очень об этом задумываешься. И я продолжил давить, пока огромного и сильного духа не засосало в труп броненосца. Скинув с себя напряжение и грязную ману, я тут же рванул к ожившему животному. Еще подбегая, я формировал на руке знак хозяина. 5 рун, одна наложена на другую, при установке станет просто непонятным рисунком, сохраняя, однако, все свои смыслы и действуя как привязка для получившегося служителя. И нужно успеть при первых ударах сердца, пока призванный дух в процессе вселения в тело, тогда он утянет вглубь 4 руны из 5. Подбежал к нему и ударил раскрытой ладонью прямо в лоб. Получившийся знак вспыхнул неистовым красным светом и тут же погас, оставшись на морде служителя вдавленным клеймом. Маны не осталось вообще, и я скатился по боку служителя, устало глядя в пространство и прислушиваясь к тяжелым ударам огромного сердца. «Морду подними», — приказал я существу. Он меня прекрасно понял и приподнял тяжелый череп, глянув на меня умными глазами. «Пошевели хоботом». Он пошевелил. «Получилось», — выдохнул я. «Пожалуй, таких сложных ритуалов я еще не проводил, да еще и в таких драконовских условиях. Ритуал против духов еще работает, а вот против людей можно и свернуть. Поберечь ману в накопителе, которая так осталась чуть больше половины. Слишком много было духов, поэтому давление на барьер было куда выше расчетного. Сел медитировать, и тут же выскочил из медитации. Мана этого мира просто отвратительно. Разжег костер из тех веток, что нашел, не выходя за барьер, и стал медитировать только и исключительно на него. Мана, конечно, сопутствует своим физическим проявлением, но далеко не всегда. Мне пришлось поддерживать костер больше часа, и лишь тогда в нем появилась мана, огненная, чистая, звенящая от яростной силы стихии, и не приправленная тьмой. Похоже, придется переделывать мою схему, либо на очистку от тьмы, либо сделать так, чтобы она заряжалась от огня, но это все позже. Пока что медитация и отдых. «Защищай меня», — приказал я служителю, и продолжил медитацию. Я просидел в ней около 9 часов, большую часть сливал в накопитель, а когда духи исчерпали дармовую силу и исчезли, как и всегда, дело пошло куда быстрее. Когда нет необходимости поддерживать барьер, и мана не тратится быстрее, чем я ее добываю, все становится куда веселее. Зарядив накопители самого себя, я спокойно поел и лег спать. Спал долго, около 12 часов. Поднявшись, искупался, сделал зарядку, поел и пошел готовить встречу. Пигмеи должны быть уже близко, но ментальная сеть их пока не видит, так что время есть. Достав из мешка леску и веревку, потопал в джунгли. Найти здесь тропинки, которые протоптали животные, идущие на водопой, совсем несложно. Со 2-го этажа их отлично видно. Вот на них я и ставил свои ловушки. Ударенное молнией годы и годы назад дерево с обвалившейся верхушкой стало прекрасной заготовкой. Проведя металлическую леску с другой стороны дороги напротив столба сломанного дерева, я аккуратно увел ее на мою сторону тропинки, а там, через несколько деревьев, провел ее до обрыва. Благо, там всего около 10 метров. Привязал к еще одному стволу и поставил его на стрём. От стрёма провел веревку к верхушке сломленного гиганта и ту привязал к камню, под которым вырыл ямку. Как только кто-нибудь заденет камень, ствол рухнет с обрыва и натянет леску, которую проведет по всему наклонному стволу сломленного гиганта. И всех, кто будет на этом отрывке тропы, должно просто разрезать леской. Металлическая леска, давным-давно зачарованная на прочность, вполне сносно выдерживала огромные стволы деревьев, так что и здесь оплошать не должна. Наставив похожих ловушек, пока не кончились леска с веревкой, я ушел на берег. Есть охота, но поесть мне не дали. Ментальная сеть обнаружила пигмеев. Пора готовиться морально. Что успел, то успел. И да, в моем распоряжении только резерв накопителя. Свой придется приберечь на случай побега. В ауре висит исцеление, две личных защиты и огненная линза. На мне уже начитан доспех духа. В правой руке меч, через плечо висят на своем ремне метательные ножи, и во второй руке пистолет со снятым глушителем. Все, я готов. Служитель сидит в кустах и ждет команды к атаке, и она прозвучит с первым же выстрелом. Краем глаза заметил, что с обрыва рухнуло дерево, и тут же раздался визгливый рев. Кто-то орал белугой, кто-то ругался высоким голосом. Через десяток минут на берег вышло три десятка мелких людей, ростом метра полтора, да исторический лоб и глубоко посаженные глаза выдавали в них пятикантропов. Очень-очень развитых пятикантропов. В руках относительно короткие дротики, которые для таких маленьких людей выглядят копьями. Маленькие злобные глазки и всклокоченные волосы, больше похожие на шерсть, органично дополняют картину. Но главное, среди них вышел и шаман, а я надеялся, что он пойдет первым, и его располовинит леской. Видимо, не судьба. В руках у него что-то вроде жезла, деревянная палка с какими-то веревками. Я вижу в нем поглотитель, пусть и выполненный несколько топорно, но все же, вполне действенный. Одет в какое-то подобие татуировок и собственно все. Рядом с ним совсем молодой пигмей, с практически таким же жезлом, да и сам он послабее. Раз так в пять, не стал ждать, пока они решатся напасть, и широким жестом провел по всей шеренге. Пистолет выплюнул около 30 пуль, а убило всего 12 индейцев. Значит, я не зря опасался, что шаманы повесят на воинов защиту. Не на всех, но повесили. Ну, значит, дольше умирать будут. Я тут же перевел пистолет на старого шамана и, не прекращая палить в него, ушел в бок от особо резвого воина. Он и правда был побыстрее обычного человека, но увернуться от удара меча, отбившего его копье в сторону, он не смог. Тут из зарослей, наконец, выскочил мой броненосец и просто смел воинов, что стояли перед шаманом, да и молодого шамана прихватил паровозом, а то очень уж неприятно тот начал завывать, одновременно пронзительно высоко и глухо. Меч глухо ударил в барьер на очередном воине племени и ушел в бок. Черт, мощная штука. Не дожидаясь, пока он вернется, сделал шаг на то же место и продолжил бить в шамана. Сколько пуль ушло в бок, я не знаю, но мне нужно его добить, пока он не закончил свое колдовство. Положение усложнилось тем, что его постоянно норовили прикрыть своими телами воины, но служитель их вовремя сносил, буквально раскалывая их защиты своим чудовищным весом. Крутись! И служитель прыгнул прямо в середину строя, свернувшись в широченный круг. Инерция прыжка была настолько велика, что он покатился, и довольно быстро. Большинство успело отскочить, и только молодой воин растерялся. Ну да, поведение для этого животного неестественное, вот и сбивает с толку. Молодому не повезло, его раздавило, и защита не спасла. Бей! И служитель ударил. Служитель — это не просто подвластное животное. Это существо, которое имеет как возможности предыдущего хозяина, к тому же усиленные, так и возможности духа, которого вселили в тело. Вот он и ударил мощнейшими молниями вокруг себя. Жгуты протянулись на 3-4 метра, задевая воинов и разрушая их защиты, и я стал добивать их из пистолета. Защиты лопались с глухими хлопками, которых никто не слышал из-за звуков молний, но я видел их разрушение, только уже магическим взором. Пока стрелял, едва не проворонил удар шамана, чья защита выдержала удары молнии служителя. Их осталось трое таких, чьи обереги выдержали удары молний. Кого-то задавил служитель, кого-то пристрелил я, кого-то прислужник добил молниями, но эти трое отличались от остальных. Во-первых, защитой, она куда мощнее и насыщеннее. Во-вторых, положением. Старший шаман, вождь и, видимо, сын вождя, судя по всему, взяли на простую охоту. Все трое представляли куда большую опасность, чем все остальные вместе взятые. Однако главная проблема в том, что они находятся на некотором расстоянии друг от друга. Шаман, поднявшись на ноги с земли, куда его кинули мои выстрелы, порезал себе палец маленьким костяным ножом, что висел у него на шее, и быстро начертил на земле какой-то символ. От него пошла волна, и, едва дойдя до меня, с легкостью сняла мой доспех духа и одну из личных защит. Он без защиты, убейте его. пролаял шаман оставшимся в живых воинам. «Значит, вот чей язык я выучил при переходе. Занятно, куда как занятно. Защищай!» — рявкнул я служителю, видя, что шаман не стал ждать и выпустил на меня очередного духа. Воины рванули ко мне на весьма приличной скорости, но мне уже было не до них. Я сошелся в противостоянии с очередным духом, но не терял из виду шамана. Дух попался сильный и давил настолько мощно, что даже реальность будто поплыла. В разум стали вторгаться какие-то видения, на голову давило так, что носом пошла кровь. Крутнул ментальную стену, возведенную вокруг разума, что оттолкнуло липкие ментальные щупальца духа и, выйдя в реальный мир, ударил по псевдотелу духа молнией. Тот вспыхнул огнем, обретя защиту, но удержать мой удар не смог, и тут же развоплотился. Не останавливаясь, ударил еще одной молнией по шаману и ушел в перекат. Служитель не справился и все-таки пропустил молодого воина ко мне, пока старший его отвлек. Из переката ударил еще одной молнией по воину, и, увидев, что его защита рухнула, тут же его пристрелил. Оставив шамана в покое, оббежал служителя и стал стрелять по вождю. 30 выстрелов, это около 5 секунд. А затем защита вождя пала, и он превратился в дуршлаг. Что-то как-то тихо. Огляделся, а старый шаман исчез. Прямо как будто испарился, пенек древний. Ничего, я тебя найду, гнида. Мы обязательно еще встретимся. Только я сделал шаг в сторону трупа вождя, чтобы поднять его оружие, как из кустов ударило очень мощным черным лучом. Точно попав в служителя, его перекувырнуло, выдрав из его бока кусок брони и мяса, и швырнуло в кусты. Разогнав ману по максимуму, я рванул в бок, затем обратно, и следом скакнул на второй этаж ближайшего дерева. Вместо шамана на меня смотрел воплощенный дух. Правда, теперь его тело не было полупрозрачным, а стало куда плотнее. Я даже с трудом рассмотрел самого старика внутри грозной фигуры. Около 3 метра ростом, покрытый лоснящейся кожей и сотнями ложноножек, этот дух выглядел настолько же устрашающе, насколько и отвратительно. Воплощенный дух странно воздействовал на пространство, будто искажая потоки маны, значит, колдовать рядом с ним будет трудно, или вовсе не получится. Теперь понятно, от кого шаман получил свое умение срывать защиту. Гадство. Но попробовать все же стоит. И я выдал самую мощную и концентрированную молнию, которую смог. Мощный электрический столб должен был уничтожить любого, прожарить насквозь, пережечь нервную систему, а обычного человека и вовсе испепелить. Но до этого духа он даже не долетел. Тот как-то странно тряхнул всем телом, и по пространству пошла уже знакомая мне волна, буквально съевшая мое заклинание. Что за черт, вступать с ним в ментальное противоборство смерти подобно, ведь их там двое, дух и шаман. Разум заметался в поисках ответа, пока тело автоматически уходило от ударов черным лучом. Даже проходя мимо, я отчетливо чувствовал, что при попадании он просто исторгнет из меня душу. Жуткое заклинание. Поэтому я продолжил уворачиваться, пока до меня не дошло, и я не потянулся к служителю своим разумом. Есть у него такая недокументированная возможность, как прямое управление для хозяина. И я это сделал. Поднял измученное тело и приказал напасть на шамана, стараясь увернуться от заклинания или ставить защиту. Измученному и уставшему духу пришлось подчиниться. Придя в себя, едва успел увернуться, но это не помогло. Личная защита все равно слетела. Видимо, луч краешком зацепил мою руку. Ну вот, еще и без защиты остался, вообще прекрасно. Сиганув на соседнее дерево, услышал, как служитель проламывается сквозь джунгли и прыгает на шамана. Выглянул из-за ствола, и увиденная картина заставила меня замереть. Практически воплотившийся от переизбытка силы дух с шаманом внутри и дух, получивший тело, схватились в рукопашную, полосуя друг друга заклинаниями и когтями, визжа рыча от попаданий. Инстинкты твари взяли верх, и их бой перешел в стадию дворовой драки на выживание. Вокруг служителя появилась защита, если это можно так назвать. Он весь покрылся молниями, не обращая внимания на то, что его тело начинает подгорать, а местами и плавиться. Зато эти молнии отражали черные лучи, которые метал в него противник. Вокруг шамана тоже возникла защита, только более упорядоченная, и ее нужно снять как можно быстрее. Навел на них пистолет и зажал курок. И пофиг, что ствол постоянно уводит. Промахнуться по такой огромной мишени с 20 метров трудно, так что я даже не стал отпускать металлический крючок, просто ежесекундно выравнивая положение руки. Бой трех существ продолжался секунд 15 и не имел победителя. Служитель скончался от ран через минуту после боя. От него вообще немного осталось. Как только его защита просела, шаман стал просто отрывать от него кусок за куском, а его ложноножки будто растворяли плоть. А когда сложилась защита шамана, служитель из последних сил продолжил долбить его молниями, и уже чуявший победу шаман снова превратился в добычу. Как только псевдотело духа шамана разрушилось, я его пристрелил. Даже подходить ближе не стал, а вдруг он сможет ударить какой-нибудь гадостью, так что, нет уж, мне жизнь дорога. Откуда у них столько энергии? Нет, откуда мана у служителя я знаю. Как только он получил тело, сразу смог сохранять вырабатываемую энергию, и просто скопил, ведь для него связь с энергетическим пластом мира естественна, как дыхание. А вот у шамана откуда? Он что, был настолько сильнее меня? Мда, повезло мне, что тут скажешь. Служителя жаль, думал на нем прокатиться до города, но и своими ногами добегу, не так уж и далеко. Через пару суток буду на месте. Тут же собрав все оружие и амулеты пигмеев, которые собираюсь изучить позже, я бегом отправился по ручью. Течение помогает, идти легко, приятно. Прохлада у воды приятно овивает тело, принося успокоение и новые запахи джунглей. Пройдя пару километров, я устроился у ручья, чтобы дать измученному телу отдых. Начитал личные защиты, пару штук, электрический доспех, и на том успокоился. Вытащив из мешка шаманский жезл, внимательно его изучил. Духа, что был к нему привязан, там больше нет, так что его вполне можно использовать по назначению, но как только появится свободное время, нужно попробовать сделать нормальный поглотитель, а лучше несколько. На моем уровне, если вообще получится, эти штуки будут одноразовыми, так что нужно быть готовым к любым ситуациям и иметь при себе нескольких духов под рукой, да и служителя создать из более подходящего животного. Нужен кто-то ловкий, быстрый, сильный. Потом поищу. А пока что, спать. Привязал себя веревкой к стволу и, раскинув сеть, вырубился. Проснулся только днем, ближе к полудню. Удивительно, но чем дольше я занимаюсь магией, тем активнее проявляются все те чувства, что были во мне скрыты раньше. Чувство времени стало довольно точным, чувство направления и того лучше. К примеру, я могу с легкостью сказать, в какой стороне город, рядом с которым меня выкинуло в этот мир. Даже к самому месту перехода я чувствую направление. Также, как и ко всем встреченным мной деревенькам пигмеев, стал готовить костер, заготовил дров, а то приходится ждать около часа, чтобы в этом новом огне появилась так нужная мне мана. Молнию-то с неба пока дождешься. Ну вот зачем я об этом подумал, а? Дождь ливанул, как из ведра. Минут через пять до меня дошло, как мне повезло. Следы же посмывает. И я рванул в направлении города. Бег по джунглям и так-то занятие не для слабонервных, а в дождь все становится еще более безумно. В джунглях частенько попадаются блуждающие каналы, прямо как тот, что меня сюда перекинул, разве что куда слабее и меньше. И все же, ауру я ни с чем не спутаю. К тому же, нередко попадались следы прошедших на этой земле ритуалов, и просто маги. Аккуратность пришлось удвоить. Пара змеиногов притаилась в развалинах старой аптеки и ждала добычу. Старший внимательно оглядывал улицу в поисках хоть кого-нибудь живого, бесшумно переползая от окна к окну. Зеленая полоса джунглей метрах в 40 вдруг заколыхалась, и из прорубленной металлической полосой дыры, тихо и как-то естественно, вышло две фигуры. Практически одинакового роста, они были совсем разные. Двуногий, светлоголовый, он как раз закинул меч за спину, но не сверху вниз, оставляя рукоять ждать за плечом, а снизу вверх, чтобы при нужде выхватить меч обратным хватом и сразу ударить или блокировать. Одно движение, непрерывное и абсолютно верное с точки зрения физиологии организма. Вторая фигура змееногу была знакома не понаслышке. Один из шрамов на спине, что выглядит тремя параллельными полосками, остался после попытки перекусить обладателем замечательных когтей, зубов и зеленой шкуры. Лесной кот, что спокойно вышагивал рядом с двуногим, оказался настоящим патриархом лесных котов. 1,70 м в холке, с задранной головой, он превышал даже своего хозяина, и смотрел на него сверху вниз. Этот гигант был раза в два больше и опытнее того, что оставил памятные шрамы на шкуре змеиного. Учитывая, что и тот смог отбиться от их поры, этот им не по силам, даже если не учитывать его спутника. А тот тоже опасен. За последние пару циклов змеинок уже не раз получал отпор от таких вот двуногих. У них есть такие громыхалки, что очень больно жалит, а то и совсем убить могут. Видел он уже несколько таких смертей своих собратьев. А еще, двуногие с большим удовольствием едят змееногов, да и шкуры им пришлись по вкусу. Решив, что нападать на этих двоих они не будут, змееног совершенно бесшумно переместился к дыре в противоположной стене, и, подождав второго, скрылся в зарослях кустарника, что рос прямо у речки. Второй нырнул прямо за ним, но за странной парой следили не только змееноги. Человек, далеко не самый обычный, тоже их увидел, и уже предвкушал добычу. Сергей Гаврилович Стемский в последнее время сильно изменился. Страх, что внушал неизбежное, как он раньше думал, наказание, останавливал его от совершения преступлений в своем мире. Здесь же, перенос подарил ему не только безнаказанность, но и силу. Целое море силы. К самому чувству изменения тела он так и не претерпелся, но вот после изменения, его тело становится ловчее, быстрее, сильнее. А в последнее время, и без всякого изменения он стал куда сильнее и быстрее, даже в человеческом облике. Но понимая, откуда дует ветер, он тренировался в превращениях как можно чаще. И это давало свой результат. Их компания совсем недавно провернула отличную сделку с культистами. Эти психи скупали рабов и давали прекрасную цену. И к такому предприимчивому парню, как он, в этом районе относились неплохо. Конечно, если у него был товар для торга, а так, могли бы и его прихватить, и даже пара попыток была, но Серый быстро им доказал, что торговать с ним куда выгоднее, чем пытаться его повязать. 7 трупов со стороны культистов, и море удовольствия для садиста, которым он стал. Нет, Серый вполне отдавал себе отчет в том, что он садист, и ему это нравилось, чем дальше, тем больше. И команду он себе подобрал такую же. Отпетые моральные уроды, по которым тюрьма и психушка плачут, да еще и соревнуются, кто громче. Но Серый с легкостью держал их в кулаке. Он был меченым, оборотнем, а они нет. Обычные люди, что они могли ему противопоставить? Совершенно ничего, и парочка жестоких и долгих убийств им это доказали. Больше попыток переворота в банде не было. Оставшиеся 4 четко знали, чья рука их кормит и дарит все те запрещенные раньше удовольствия. Из разбитой 5-этажки опять послышались крики и хныканья. И хоть до самого здания было 40 метров, слух оборотня с легкостью уловил, что его дружки снова начали развлекаться с недавно пойманными пленницами. И 2 дня не прошло, а бабы превратились в сплошной синяк, с десятками порезов и покалеченной в конец психикой. Серый поморщился. Таких только культистам и продавать. Остальным эти овощи уже ни на что не сгодятся. Но это завтра. Завтра, а сегодня. Тихонько напел Серый себе под нос. А сегодня у нас другая добыча. Пара центнеров высококалорийного мяса и мальчик. Молодой. Самому Сергею 41. И всех, кто моложе хотя бы 30, он называет мальчиками. Странный выверт сознания. Но в новом мире этим никого не удивишь. Вон, главарь соседней банды, Снул, тот и вовсе после переноса стал расставлять всевозможные цилиндры на столе. От сигарет, которые он выставлял ровными рядами, когда задумается, до патронов россыпью. Его уже за глаза зовут Сорокой, блестяшки привлекают его внимание все сильнее. Он недолго продержится на месте вожака, это видно уже сейчас. Так что нужно будет наведаться к нему на днях, да и забрать остатки его банды себе под руку. Там их всего 5 останется. После смерти Снула, само собой, пора расширяться. Фигура Серого смазалась, и оказалась около 5-этажки, где его банда устроила сегодня отдых. Еще одно смазанное от скорости движения, и он исчез в подъезде. Через несколько секунд он уже был на 3-м этаже, в самой хорошо сохранившейся квартире. Раздав всем подзатыльники и стянув одного из своих подручных прямо с одной из пленниц, он погнал их в засаду, а то парочка просто уйдет, хотя и не должны успеть. Он увидел их издалека, глаза перевертыша дают немалую прибавку к расстоянию, особенно по сравнению с сильной близорукостью прежних глаз. Когда все были распределены по своим местам, Серый тоже занял свое и стал ждать выстрела. Это и был знак, по которому он выпрыгнет из подъезда 2-этажного дома, чуть выше по улице. Сам Серый огнестрельным оружием не пользуется, ему это не нужно. К тому же патроны штука дефицитная, и их он отдает своим подельникам. Он давно убедился, что пули на него не действуют. Обладая даже для оборотня аномально крепкими костяными доспехами, его вторая форма на пули откровенно плевала. Они его разве что отталкивали, да и то, не любой калибр мог справиться с этой задачей. Но что-нибудь покрупнее, Вполне, своим слухом он уже слышал, как песок перекатывается под ногами будущих трупов, как кошачьи когти поскребывают по бетону, с легкостью проминая небольшой слой песка, а выстрела все нет, но ведь уйдут же, звериная часть его сознания просто не могла допустить, чтобы они ушли, никто не пройдет мимо его зверя, и Серый не выдержал, ему в тот момент было плевать на отсутствие выстрела, даже на причину отсутствия выстрела, его вели инстинкты и ярость, пробуксовав ногами, он вписался в поворот, и увидев длинноволосого парня прыгнул, разведя руки, огромные когти вместо пальцев уже готовы были разорвать его, но лишь скользнули почему-то, что не дало добраться до живой плоти. Не ожидая такого подвоха, он среагировал с опозданием, и не успел убрать руку. Пролетев мимо парня, он угодил вытянутой рукой к пасти кота, а вот он уж не оплошал. Послышался хруст, и кусок руки до локтя упал на землю отдельно от всего остального тела. Ошарашенный, не готовый к такому отпору оборотень на секунду замер и опять не успел отреагировать. Парень повернулся, и перевертыша поглотила боль. Он даже не понял, сколько она длилась, лишь краем сознания отметил, что его тело само перекидывается из зверя в человека и обратно, затем снова, по кругу, все быстрее и быстрее. Через какое-то время он потерял сознание, и больше никогда не очнулся, а его душу сожрали демоны. Возможно, только возможно, в одном из следующих перерождений он станет кем-то более достойным, а может быть, так и останется дрянью. Откинувшись на стену, я помотал головой. Очередной служитель готов, на этот раз натуральный оборотень. Встряхнул руками, скидывая в пространство остатки заклинания, и тут же прибрался за собой. В этом мире и так чрезвычайно грязно, потому и множество всевозможных аномалий, и прочей нечисти. Это не считая очевидного влияния на этот мир целого пантеона темных богов. И похоже, ни одного. Боги сменялись, неизменно оставаясь темными, а потому мир скоро перестанет быть серым. Пусть влияние и было нецеленаправленным, но оно постоянное, и от становления по-настоящему темным, этот мир отделяет пара тысячелетий. Эта пятиэтажка, где я обосновался, принадлежала небольшой банде, которая на меня напала буквально вчера. На самой окраине города, в считанных метрах от темного зева джунглей, она никому просто не нужна, да и я тут надолго не останусь. Основное, что хотел, я здесь уже сделал, так что скоро тоже ухожу. Саму банду я почувствовал заблаговременно, благо, ментальная сеть видит их просто отлично, как и тех двоих, что прятались на самой окраине города. Но они ушли, а вот бандиты остались. Считывая их побуждающие, двигательные мысли и желания, я едва не проблевался, однако оставлять жизнь такому отребью, которое еще и охотится на меня, я не обязан. А потому, недавно выученный инфаркт в трех экземплярах, и три трупа. С оборотнем разобрался Балу, мой новый служитель. Изначально был лесным котом. Из-за его немеренной силы, которая после становления служителем стала еще больше, я и назвал лесного кота именем Медведя. Нашел самого сильного, и убив, наделил духом из самых глубин здешние поталы. По крайней мере, именно так называют астрал демоны. Я многих из них убил, и разрушил их разумы. Часть их знаний есть теперь и у меня, правда использовать я их толком не могу. Прямой связи с поталой у меня нет, да мне и не нужно. Я беру ману через медитацию, а они пользуются врожденным каналом на духовный план. Конечно, скорость восполнения у них не в пример выше, но мне такого счастья не нужно. Тут все пронизаны тьмой, так обойдусь. Становиться маньяком, помешанным на власти и разрушениях, я не желаю. Зато мне перепало немного знаний по магии снов, в том числе проникновение, защита, даже немного могу менять сами сны, создавая фантомов. Даже примерно представляю, как вытянуть такое образование в реальный мир и заставить повиноваться, но пока что не пробовал, других дел не в проворот. Но главное, все знания, что я смог поглотить, это навыки, если можно так сказать, не заклинание или чары, а навык. Делай так, почувствуй вот так, представь вот это, и получишь фантом, к примеру. Осталось их только натренировать. И что это займет десятки лет? Знания по целому разделу магии просто так на дороге не валяются. Единственная сложность – это разница в источниках маны. Демоны и духи просто тянут силу по связи, а мне нужно тянуть ее из себя самого. Пока что есть определенные сложности, но все поправимо. Убив троих из банды, что были обычными людьми, занялся последним. Руку ему оттяпал Балу, а я проник ему в разум и внушил дикую боль, в параллель разбираясь с его устройством. Вообще, постоянные ментальные поединки с самыми разными существами Паталы, я нехило поднялся в смысле школы разума. Когда ты ежедневно отбиваешь десятки, сотни ментальных щупалец, куда быстрее растешь в таких вот вещах. За счет этого я могу эмпатией даже немного просмотреть память. Действительно немного. И дело не в том, чтобы проникнуть в разум, а в том, чтобы в нем разобраться. При похожей общей схеме, каждый человек или животное развивается по-своему. К тому же практики у меня, именно с людьми, фиг да маленько. Один из местных охотников, которого я поймал пару недель назад, и на нем проверял все свои теории. Вот и весь опыт. Да вот теперь этот оборотень. Просидев в джунглях целый месяц после боя у ручья, я не тратил времени зря. Во-первых, Балу, на розыск которого я потратил пару недель. Во-вторых, ежедневное потрошение мозга пигмея. Да и других дел хватало. Обучение Балу шло быстро. Память самого тела ему очень помогла. Служитель также научился напитывать тело маной, но пока что, силу соразмерять не выходит. Поначалу вообще деревья лбом проламывал. Ничего, со временем придет. А вот обучение взаимодействию оказалось куда сложнее. Поначалу он просто не понимал, что я от него хочу. Со временем и тренировками он все увереннее забирал роль танка в нашей двойке. Думаю, через годик он станет достойным партнером в любом приключении. С разумом оборотня все оказалось проще. По крайней мере, механизм превращения просто горел красным пламенем в его сознании. Приказать ему превращаться туда-обратно оказалось очень просто. Поразбиравшись с ним до конца дня, исключительно для статистики, конечно, я полночи провел в медитации. Предварительно подлечив и усыпив пленниц предыдущих хозяев дома, я наполнился маной до отказа и провел еще один ритуал служителя. Правда, теперь мне самому пришлось призывать духа. После некоторого раздумья, избрал того, с которым уже сражался в одну из ночей. Ничем особым он не отличался, зато я отлично знаю его запах, и призвать его оказалось куда легче. А главное, куда как экономичнее по мане. Сейчас, когда на его лбу в духовном плане сияет знак хозяина, у меня осталось больше половины накопителя. Это с учетом того, что руку я ему отращивал регенерацией, на что ушло не менее трети объема накопителя. Так что затраты на призыв и общение с духом оказались минимальны. Покурить бы. Пробормотал я себе под нос. Я помню, как это расслабляет, когда просто сидишь после трудов праведных, а в руке тихо тлеет сигаретка. Общее ощущение оказалось так притягательно, что я нашел в вещах бандитов целую, еще не открытую пачку сигарет, и потратился на заклинание копирования. Открыл, достал сигарету и неумело зажал между губами. Импульс огненной маны, и самый кончик сигареты начал тлеть. Втянул в легкие дым и тут же закашлялся. Странное ощущение, будто меня ударили изнутри по легким. Но я же упорный, затянулся еще раз, на этот раз совсем чуть-чуть, потом снова. И где-то на середине сигареты все-таки поймал нужное ощущение. Расслабуха. Нужно только табак заменить на мановый. Как его делать, я знаю. Только для этого нужно нормально обустроиться в этом мире, а потом уж буду думать. Закинув обе пачки в мешок, я спокойно докурил, и потушив бычок, поплелся к женщинам, ведь как не откладывай, а решать что-то нужно. Служитель, теперь твое имя Обсидат, это значит одержимый, но я буду звать тебя Обс. Миньон бесстрастно кивнул и снова уставился в стену. Блин, теперь и его учить еще, и кормить. Кинул ему кусок мяса крокодила, что изловил на последней охоте, и пошел в соседнюю комнату, приказав тренироваться в оборотничестве. Комната встретила все тем же мерзким запахом и двумя женщинами на разбитом диване, совершенно голые, иначе мне их было даже не вымыть, да и пока лечил раздробленное колено у одной из них, что постарше, тоже все кровью изгвоздал. Женщины свернулись калачиками и прижались друг к другу в поисках тепла и даже обнялись. Странный пейзаж, вокруг грязь, кровь, даже дерьмо в углу. Бандиты, видимо, были уж совсем нечистоплотными. А на кровати две молодые, лет 20, женщины, может 22. Не то чтобы красавицы, но молодость притягательна сама по себе. Короче, контраст сильный. Ну да ладно, пора будить, что ли.